Глава 17. Возвращение к родным нутугам растянулось на весь год. Воины рвались в свои курени, и хану приходилось сдерживать их нетерпение. Он часто останавливался, медлил, оглядываясь назад мысленным взором, охватывал завоеванные земли. Все время мнилось, что ушел, чего-то не довершив. Что-то беспокоило его. Может быть, Джалал-ад-Дин, этот неукротимый сын слабодушного отца, собирает под свои знамена непокорных, и сартаулы, растоптанные, вбитые в землю, подымут головы, втайне молят Аллаха о гибели завоевателей. Но не это беспокоило его. Все так и должно быть. Вода взбаламученного озера и та не сразу становится прозрачной. Он ждал каких-то вестей из улуса Джучи. Там было затишье, и это настораживало. Сын милостив к сартаулам, привечает их лучших людей, собирает вокруг себя книгачеев и ученых. Если он сговорится с сартаулами, быть беде. Правда, прежние слухи о том, что сын хочет отделиться, как будто не подтвердились. От Джучи прибывали гонцы, привозили письма, подарки. Все было, как и должно быть. Но он больше не верил сыну и жалел, что из-под Самарканда не послал на него свои тумены. Хулан сбила с толку. Как это он мог положиться на женщину? После возвращения Джебе и Субедей Богатура из похода направил Джучи послание с повелением, не допускающим двух толкований. «Иди в земли, где побывали воины, займи все зимовья и литовья». Джучи пока не прислал ответа. В кочевьях хана встречали величественными песнопениями. Но он был равнодушен к словословию. Оно не трогало душу, остуженную одиночеством, ущемленную обидой на сына. Кажется, впервые увидел, курени в родной степи уже не те, что были в годы его молодости. Многолюдьем, толчуей, суетным духом своим они напоминали сартаульские китайские города. Рабы, согнанные отовсюду, ковали железо, тесали дерево, чеканили медь, ткали холсты, валяли сукна, шили одежду. Среди юрт, как в городах, шумели базары. Тут выменивали, продавали серебро и золото, мешки с просом и плетенки с плодами садов, жемчуга и камни-самоцветы, юртовые войлоки и волосяные веревки. Жарили мясо, пекли лепешки, варили лапшу, наливали жаждущим вино. Сизый чад и духота чуждых запахов висели над куренями. Разноязыкий говор теснил монгольскую речь. Мелькали чалмы сартаулов, головные платки китайцев, валенные шапочки киданий. Временами хану казалось, что не он завоевал чужие земли, а завоеватели пришли в степи. Светлые глаза его темнели, недобро смотрели на горланящие толпы. Орду поставили на берегу Толы, на том самом месте, где в старые времена стоял курень Ван-хана. Горластых торговцев изгнали из Орды, воинов отпустили в курени, пусть отдохнут перед походом над тангутов. Оставил при себе несколько сотен кишектенов. После битв, гула войска, идущего в поход, тишина была непривычной. Вечером он долго не мог заснуть. Тишина угнетала, давила на уши. Успокоение искал в юрте Борте. Она была все такой же, толстой, но лицо поблекло, щеки стали дряблыми. Состарилась Борте. Но это ее не печалило. Больше, чем прежде, была добра к нему, к детям и многочисленным внукам. Куда бы ни пошла, за ней следовали малолетние внучки и внучата. В широком халате, коротконогая, она была похожа на утку, плавающую по озеру со своим выводком. В ее небольшой юрте он забывал о тревогах, успокаивался. Вечерами у огня пили вдвоем кумыс или чай, приправленный молоком. Почти без слов вспоминали годы молодости, людей, давно покинувших землю. Хану было и тоскливо, и хорошо от этих немногословных разговоров. Хулан, встречая его, щурила свои дерзкие глаза. Он позволял ей это. Пусть думает, что он стал совсем старик. Все равно ей не понять, что люди из прошлого — само прошлое, и оно на склоне лет нередко бывает дороже настоящего. Борте — его молодость. Потому она дороже любой из жен, так же, как дороже любых самых лучших и отважных наенов его старые товарищи Борчу и Джелме. Когда-то он сказал себе, что ни того, ни другого никогда не позовет. Но разбуженные Борте воспоминания заставили отправить за друзьями гонцов. Он встретил их у порога своей юрты не как повелитель, как друг. Джелме так давно не видел, что в первое мгновение показалось, перед ним не Джелме вовсе, а старые Джарчи Удай, те же надвинутые на глаза суровые брови, тот же строгий взгляд. Борте разлила в чаши архи, все трое выпили. Разговор почему-то не налаживался. Возникнув, тут же угасал. Друзья как будто что-то ждали от него, как будто побаивались чего-то. Потому как они старательно избегали разговора о войне, понял, опасаются, что позовет в поход. Спросил напрямую. «На тангутов со мной пойдете?» Борчу замотал головой. Джелме отвел взгляд. «Не зову», — он помолчал. «Может быть, и сам не пойду. С тангутами мои наёны справятся. Я вас хотел просто повидать». Столько лет были вместе. Помнишь, Борчу, как первый раз встретились? Прошлые друзья вспоминали с охотой. Разговорились. И у хана родилось желание повидать те места, где прошла молодость. Онон, Кирулен, гору Бурхан-Халдун, посидеть у огня под звездным небом, слушая плеск речной волны и вскрики ночных птиц. Прикоснуться к тому, что вело его по крутым дорогам жизни, не позволяя ни ошибиться, ни останавливаться к истокам своей силы. Он совершил то, что не удавалось ни одному правителю. Но это полдела, главное впереди. Он должен достигнуть, он достигнет того, что было не по силам ни одному из живых на земле. Продлить свое время до бесконечно далеких пределов. В нем росла уверенность, что в местах своей молодости обретет что-то такое, что поможет ему преодолеть непреодолимое и стать не нареченным, а истинным сыном неба. Выехали налегке. С собой хан взял всего 10 кишектенов. В степь пришла пора цветения, равнины, увалы были пестры, нарядны, копыта коней ступали по мягкой траве, неслышно, как по ковровому ворсу. Влекли к себе прозрачно лиловые дали и синие горы. Голубело небо, такое глубокое, что смотреть в него, как в бездну, было страшно. Повсюду паслись табуны и стада. У одиноких юрт мирно курились дымки. Резвились длинноногие с короткими кудрявыми гривами жеребята. Вдали тенью от облака проносились по степи стайки дзыренов. Пастухи, увидев всадников, не убегали, не прятались, как в былые времена. Им нечего было опасаться. Ночевали, как он и хотел, под открытым небом. Жарили на углях мясо дзеренов и молодых барашков. Все было, как он того хотел. Почти все. Джелме и Борчу стали другими. Он не находил в них того, что ценил в молодости. И вечерние разговоры у огня понемногу лишились душевности. Он часто раздражался, но подавлял раздражение, надеясь, что Джелме и Борчу распахнут свои души. Однако проходил день за днем, а друзья не приближались к нему. Он стал замечать, что они, не сговариваясь, всегда вдвоем. О чем бы ни зашел разговор, один поддерживает другого. Поездка стала тяготить его. Все чаще он угрюмо смотрел на буйство красок цветущей степи, мял в кулаке седую бороду и пытался понять, почему же друзья перестали быть друзьями. «Джелме, в давние годы я дал слово твоему отцу, кузнецу Джарчиудаю, принести мир и покой в степи, сделать людей счастливыми. Посмотри на юрты пастухов. Я сдержал свое слово?» Джелме промолчал, и это могло означать только одно. Он с ним не согласен. Таким стал Джелме. Когда не согласен, слова не вытянешь. Разве не так? Хан, лучше не будем говорить об этом. Джелме смотрел перед собой насупленно, к хану не повернул головы, а Борчу свесился с седла, сорвал клочок травы с мелкими бледно-розовыми цветочками, поднес к носу. Как пахнет! Мы были во многих землях, но такой пахучей травы я нигде не встречал. Ты, хан, замечал, что такой травы нет нигде? Я ходил в чужие земли не траву нюхать. Мне некогда было смотреть под ноги. То, что Борчу отводит разговор в сторону, усилило недовольство. С хмурой настойчивостью спросил у Джелме: «Разве я не сделал того, что замыслил в молодости?» «Сделал, хан. Племена не истребляют друг друга. Грабители не отгоняют скот». Джелме посмотрел на темнеющую вдали юрту. «Может быть, подвернем? Свежего кумысу попьем?» Их встретила звонким лаем лохматая собачонка. Из юрты вышли кривоногий старик и пожилая женщина в стоптанных чаруках. Старик узнал хана, рухнул на колени, дернул женщину за подол засаленного халата, что-то сказал, и она тоже встала на колени, не отводя от хана испуганного взгляда. Все спешились. Хан, разминая ноги, обошел вокруг юрты. Рыжий войлок был ветхим, лохматым по краям, с дырами. В такой юрте жил когда-то и он. Ни кумыса, ни дуга у пастухов не оказалось. «Чем же вы питаетесь?» — спросил Джелме. «Хурутом, великий Найон». Хан сел на камень у огнища, со стоптанной вокруг него травой. Он почувствовал, что не ради кумыса позвал их Джелме к юрте. Стал настороженно следить за разговором. «Чисто, да, пасете?» «Брата великого хана Тимуге Ачигина. Довольны своей жизнью?» «Мы благоденствуем, великий Найон. Где ваши дети?» «Детей нет, великий Найон. Разве могут благоденствовать люди, не породившие детей?» «У нас были дети, 5 сыновей. Самый старший пал в битве с найманами. Один сложил голову в тангутских землях, 2 в земле Алтан-хана. Самого последнего убили сартаулы». Старик покосился на хана, поспешно добавил: «Видно, мы прогневили небо». Джелме, кажется, готов был говорить со стариком еще, но хан молча поднялся, сел на коня и поехал. Все поскакали за ним. На Джелме он не мог смотреть. Не друг ему Джелме. давно не друг. Уличить вздумал, что он разорил не только чужие земли. Дурак. Родятся и вырастут новые люди, не такие, как этот раболепствующий старик Харачу. Гордые, сильные повелители чужих народов. Джелме его обличает. Не будь его, Джелме, не раскатывал бы праздно по степи на добром коне, а горбился бы у кузнечного горна, вдыхая сажу и пыль окалины. Сейчас эту работу делают рабы, их сколько хочешь. Джелме владеет стадами, и такие же пастухи приглядывают за его лошадьми, валами, овцами. Кто дал ему стада и пастухов? И Борчу такой же. Сидит в седле, посвистывает, будто ничего не случилось. Отобрать у обоих все. Дать по дырявой юрте. Нет, не такой. Совсем не такой виделась ему эта поездка. Дороги в прошлое заросли травой. В жизни, как в сражении. Кто оглядывается, тот гибнет. Он всегда пробивался вперед и потому был непобедим. Не оборачиваясь, сквозь зубы сказал: «Я возвращаюсь в Орду, вас отпускаю». Ударил плетью коня. Джелме и Борчу остались на Увале. За их спиной была рыжая юрта Харачу. Не станет он отбирать у них рабов из стада, не унизится до этого. Они просто люди слабые, слабые люди. На высоте, куда он поднялся, рядом с ним не устоит ни один смертный. А ему надо не только устоять, но идти дальше, подняться выше, достичь недостижимого. В Орде была глухая, давящая тишина. Пока он слезал с коня, у шатра собрались его жены, сыновья, братья. Все стояли, понуро опустив головы. Случилось что-то очень худое, но он не стал торопливо расспрашивать. Прошел в шатер, знаком пригласил всех следовать за ним, сел на войлок. Все остались стоять на ногах. Вперед выдвинулся Шихи Хутак. Развернул похрустывающий белый свиток, но читать не стал, тихо проговорил: «Великий хан, твой сын Джучи умер». Хрустнула рукоять плети в руках хана, от напряжения заныли пальцы, куда-то нырнуло сердце, и уже знакомая боль заполонила грудь. Он увидел безмерно раздобревшее лицо Белгутея со слезами на пухлых щеках. Злой прищур глаз Хасара, твердо сжатые губы Хулан. Шучи отравили. Шихи Хутак неожиданно хлюпнул утиным носом. Хан посмотрел на Хулан снова. Она не отвела взгляда, только плотнее сжала губы, и ее лицо разом стало ненавистным ему. Резко махнул рукой: «Уходите». Опустил голову. Сломанная плеть лежала на коленях. Рукоятка была вырезана в виде змеи. Из разинутой пасти свисал витой ремень. Глаза из нефрита, круглые, мертвые, смотрели на него. Это была его любимая плеть. Глаза змеи никогда не казались мертвыми. В них всегда горел зеленый огонь. Шорох заставил его вздрогнуть и вскинуть голову. Посреди шатра стояла Борте. Голова ее была не покрыта, волосы с густой сединой рассыпались по плечам. Она, не мигая, смотрела на него. — Вот, умер, — сказал он. — Отравили. Чужим хриплым голосом поправила она. — Может быть, и нет. Он болел. Его отравили. Может быть, я разыщу убийцу? Убийцу искать не надо. Ты убил его. Борте! Предостерегая и защищаясь, он поднял руку. «Думай, что говоришь. Ты всю жизнь ненавидел Джучи. За что? За то, что у него не окостенело сердце? Я жалела тебя. Я ждала, что ты очнешься. Не его тебя надо было отравить. Мангус, пьющий кровь своих детей. Хищный волк уносит от беды свое дитя. Птица гибнет, отводя опасность от птенцов. А ты, человек, наделенный небом, разумом, хуже пустоголовой птицы и кровожадного зверя. Замолчи! Теряя рассудок, закричал он. Привлеченный его криком, в шатер заглянул Кешиктен. Хан швырнул ему в лицо сломанную плеть. Борте наклонила голову, вытянув перед собой руки, будто незрячая вышла из шатра. Хан потребовал коня, как безумный гнал его всю ночь. Утром без сил свалился в каком-то курине, приказал собрать войско для похода на тангутов. Перед выступлением к нему примчалась Хулан с сыном Кулканом. На нее он даже не взглянул. «Уезжай отсюда и не попадайся мне на глаза!» Тангутскому императору хан направил послание. «Некогда ты, Бурхан!» Так монголы называли тангутских императоров. «Обещал быть со своими тангутами моей правой рукой. Веря этому, я позвал тебя в поход на Сартаулов. Но ты, Бурхан, не только не сдержал своего слова и не дал войска, но еще и ответил мне дерзкими словами. Занятый другими мыслями, я решил отложить встречу с тобой. Ныне, совершив сартаульский поход, и с помощью вечного неба, обратив Сартаулов на путь правый, я иду к тебе, Бурхан. Первым городом, который осадил хан, был Хейшуй, тот самый, где некогда искал убежище и помощи Ван Хан. За его серыми глинобитными стенами, с золотоголовыми снежно-белыми башнями, субурганами, укрылось много воинов и жителей окрестных селений, способных владеть оружием. Тангуты хорошо знали, что ждет их в случае поражения, и защищались, не щадя своей жизни. Прошла осень, наступила малоснежная, вялая, с частыми оттепелями зима. Каждый день в дождь, в снег хан садился на коня и объезжал свое войско. Он слушал грохот камнеметов, глухие тяжкие удары пороков, хриплые пение боевых труб, пронзительный вой сигнальных стрел, гул многотысячных голосов. И недавнее желание тихо посидеть у огня, вспоминая далекую молодость, казалось пустой блажью, данью своей слабости. Его войско, созданное по соизволению неба, многолетним трудом, храброе и выносливое, послушные, как пальцы собственных рук, его душа, его жизнь, его радость и его будущее. А все остальное ничего не значит и ничего не стоит. Когда-то первое нападение на тангутов указало ему путь к сердцу воинов. Осада Джунсина родила веру в свои силы. После того он разгромил Алтан-хана, покорил Сартаулов. И вот снова земли тангутов. Один жизненный круг завершается. Но это не конец, это начало другого круга. И то, что он снова начинается тут, в тангутских землях, радовало его. В этом он видел предопределение неба и верил, что сможет осилить все. По его повелению, Чуцай собрал ученых людей из сартаулов и китайцев. Они сделали чертеж земель, известных им. Рукодельницы перенесли чертеж на шелковое полотно, вышив цветными нитками реки и озера, горы и равнины, леса и пустыни. Он часто разворачивал полотно, в одиночестве рассматривал его. Он был рад, что земля так велика, что еще много мест, где не ступали копыта монгольских коней. Он пройдет ее всю, из края в край, подчинит все язычные народы. Хейшуй был взят весной. На лето, спасаясь от небывалой жары, хан ушел в горы. Знойное дыхание раскаленных песков в пустыне достигало горных пастбищ, высушивало травы, скручивало листья на кустарниках. Жара, бездействие томили хана. Он плохо и мало спал, часто гневался, и сыновья Найоны боялись заходить в его шатер. Только что обретенная уверенность в себе, в своем предназначении, начали подтачивать сомнения. Душными ночами, измученный бессонницей, он уходил из стана на каменистую гору, вставал на колени, обращая лицо к небу, тихо спрашивал: «Неужели я должен уйти, как уходят другие?» На небе горели крупные звезды. От камней исходило сухое тепло. Он опускал голову. Перед его мысленным взором проплывали лица Сача-Беки, Алтана, Ванхана, Джамухи, Тептенгри. Все они умерли, потому что были слабы. В битве первыми гибнут робкие. Неужели им начинает овладевать робость перед вечностью? Неужели, победив всех и все, он все-таки потерпит поражение? Неужели это не обойдет его? Едва стала спадать жара, хан устремился к столице тангутского государства, к Джунсину. По пути без пощады и жалости уничтожал селения и города, оставляя за собой развалины и горы трупов. Осадив Джунсин, он оставил под его стенами сыновей, сам, с частью войска, пошел громить тангутские округа. Какое-то нетерпение гнало его, не позволяя останавливаться. Битвы, требующие напряжения, ума, воли, всех душевных сил, заставляли забыть о самом себе. Под Шачжоу тангуты стянули немало сил. Им удалось завлечь его в засаду. Тумены, стиснутые с трех сторон, дрогнули, воины стали поворачивать коней. Поражение становилось неизбежным. В кольце кишектенов, готовых принять на себя удары копий и мечей, он без доспехов и оружия, в грубом халате, стянутом золотым поясом, в белой войлочной шапке, сутулясь, сидел на коне, из-под лобья смотрел в искаженные страхом лица бегущих. И взгляд его был для воинов как удар плетью. Они натягивали поводья, разворачивались и мчались на тангутов. В этом сражении погибло несколько тысяч воинов, но тангуты были принуждены бежать. К осени года свиньи, 1227 год, тангутское государство было разгромлено. Но столица продолжала держаться. Хан возвратился к Джунсину. Его прибытие вызвало ликование осаждающих и лишило всяких надежд осажденных. Император прислал сановников для переговоров. Он готов признать монгольского хана своим отцом. Он прекратит сопротивление, если хан пообещает сохранить ему жизнь и поклянется в этом. Хан поклялся не убивать Бурхана. Тангуты попросили месяц отсрочки, чтобы подготовиться к сдаче города. Хан согласился и на это. Осадные работы были прекращены. Наступила тишина. В Джунсине пылали пожары. Из-за крепостных стен валил белесый горячий дым, затягивал солнце. Оно висело в небе багровым кругом. Хан удалился в горы, где воздух был чист от копоти. В шатре без дела сидеть не мог, отправился на охоту. Воины, посланные вперед, гнали дичь с горных склонов из ущелий, сжимая облавный круг. Он был еще очень широк, этот круг. Но хан взял в руки лук, положил на него красную стрелу с широким остро заточенным наконечником, поехал к тому месту, куда должны были согнать зверей. Узкая тропа, петляя среди деревьев и кустарников, тронутых увяданием, вела в гору. Ветви хлестали его по лицу, закрывали видимость. Хан подумал, что лук будет тут бесполезен. Стал убирать его в саадак. Сбоку затрещали кусты, в желтоватой листве мелькнула бурая спина какого-то зверя. Конь всхрапнул, резко бросился в сторону. Хан вывалился из седла и всем телом ударился о твердую землю. Внутри что-то оборвалось. Боль опалила его, красный туман поплыл перед глазами. Кишектены подхватили на руки, понесли, тревожно переговариваясь. Ему заложило уши, он не мог разобрать ни одного слова. Это пройдет. Какой монгол не падал с коня? Успокаивал он себя. Его почти без сознания доставили в ставку под Джунсин. Через несколько дней ему стало лучше. В шатре толпились шаманы, лекари-сартаулы и лекари-китайцы. Шаманы били в бубны, окуривали шатер, молитвами и заклинаниями устрашали злых духов, лекари ощупывали, растирали его тело, поили снадобьями. «Я умру?» — спросил он, не узнавая своего голоса. «Нет», — отвечали лекари и шаманы, но по их взглядам видел лгут. И все равно твердил вслед за ними: «Нет, нет, этого не может быть, надо преодолеть это». Красный туман опять поплыл перед глазами. На белое льняное полотно на лица людей словно бы ложились отсветы пожарища. Мысли мешались, путались, порой забывал, где он и что с ним. Однажды ночью он пробудился от зыбкого сна забытья. Лекари, утомленные бдением, дремали на войлоке. Красный туман не клубился перед глазами. Он хорошо видел треногий столик у своей постели, на нем горели огни светильников, пламя то вспыхивало, то оседало, и он слышал легкое потрескивание и шипение. Вдруг ясно всем существом ощутил, что покидает землю. Небо не одобрило его дерзновенных замыслов. Небо отвергло его, как отвергло других. Он умрет, как умирают все. Никому не дано жить вечно. Светлое, щемящая печаль охватила его. Он смотрел на огни светильников и тихо, без слез, плакал. Жизнь обманула его. Правда, были те, кто хотел, чтобы он остановился, пожил обычными человеческими радостями. Он почти не знал этих радостей. Он держал себя взнузданным. Все силы души и ума отдавал войску, битвам, разрушением. Один из лекарей проснулся, встретился с его взглядом, вскочил. Он подозвал его к себе. «Мне не нужны ваши лекарства. Уходите все». Лекари, а за ними и шаманы, оставили шатер. Вскоре за тонким полотнищем загудели голоса, запылали огни. Воины обступили шатер со всех сторон. До него донеслись обрывки говора. «Хан покидает нас. Мы все погибнем без хана. О небо, смилуйся над нами!» Эти скорбные голоса отодвинули, скомкали его светлую печаль. Он устыдился того, о чем только что думал. Чуть было не отвернулся от дела своей жизни. Он бы предал и себя, и свое войско, и то, что совершил, и то, что ему или другим надо свершить. шатер вошел Угедей, Чагадай, Тулуй. Склонились над ним, пряча испуганные глаза. Угедей сказал: «Отец, все войско стоит на коленях и молит небо даровать тебе здоровье. Мы надеемся». Хан приподнял бледную бессильную руку, призывая сына замолчать. «Я ухожу. Похороните меня на горе Бурхан-Халдун». Замолчал. Это была уступка своей слабости. Он хотел бы лежать на солнечном косогоре, под соснами, над долинами, где в дни детства и юности, среди горести, тревог и обид, выпадали мгновения счастья, чистого, как капли росы. Пусть уступка, но последняя. Праху моему не поклоняйтесь. Могилу навеки вечные скройте от глаз людей. Дух мой в делах моих, в войске моем, этому поклоняйтесь. Храните мои заветы. Ведите воинов в битвы, не останавливаясь. Завоюйте все земли. Моя душа будет с вами». Голос его отвердел. Даже сил как будто прибавилось. С робкой надеждой подумал, что это, может быть, и не конец вовсе. Может быть, небо послало ему еще одно испытание. И он, кажется, не сломился, не дал завладеть собою слабости и отчаянию. «Отец, может быть, мы отправим тебя в степи?» — спросил Тулуй. «Заставим тангутов расчистить дорогу. Поедешь — не тряхнет, не колыхнет». «Нет, я должен увидеть Бурхана. Однако, если небо призовет меня раньше, молчите. Никто не должен знать, что я умер, пока не откроют ворота города». Разговор утомил его, вновь перед глазами заколыхалась кроваво-красная туманная пелена. «Бурхана убейте!» «Но ты дал клятву», — напомнил Чагадай. «Я дал клятву Бурхану. Без владений он не Бурхан. Я давал клятву человеку с одним именем. Вы дайте ему другое имя. Убейте». Последние слова договорил с трудом. Пелена перед глазами становилась плотнее, сквозь нее он плохо видел лица сыновей. Сознание меркло, и он напряг всю волю, чтобы удержать его. Но на скользкой шелковинкой утекало куда-то все быстрее, быстрее. Хан был мертв. Но у шатра на карауле, как всегда, стояли кишектены. На осеннем солнце лучились бронзовые с позолотой навершья тугов, овеянных славой, окропленных кровью многих народов. В шатре по утрам, как всегда, собирались на совет наёны. Так продолжалось 8 дней. Лицо хана почернело, тело вздулось. Запах тления не могли заглушить ни благовонные мази, ни курение. Наёны выходили на свежий воздух, бледные, с помутневшими глазами. Густой дух смерти и тления следовал за ними. Наконец ворота Джунсина распахнулись. Воины вошли в город, и по улицам потекли ручьи крови. Воины приносили жертву духу своего повелителя.